Наконец мамаша, утомленная преследованием, остановилась и распахнула клюв. С радостным пронзительным криком птенец буквально нырнул ей в горло, так что вся голова и часть шеи исчезли в глотке родительницы. При этом он так отчаянно бил крыльями, что она с трудом сохраняла равновесие. Казалось, птенец вознамерился выпотрошить свою мать. Наконец, когда она, видимо, отрыгнула все, что было у нее в запасе, он неохотно выдернул голову обратно и сел, щелкая клювом и удовлетворенно попискивая и покряхтывая. Мамаша с явным облегчением отошла в сторону, выдернула из соседнего гнезда клок водорослей, чтобы отвести душу, и принялась ремонтировать свою обитель. Ветер все крепчал, и далеко внизу было видно, как подпрыгивает и качается на волнах наш катер, круживший около острова. Все, что требовалось, было заснято, и благоразумие подсказывало нам покинуть White Rocks, пока это еще в наших силах. Спуск оказался куда рискованнее, чем подъем. Однако мы благополучно достигли крохотного пляжа, исцарапанные и обессиленные, но невредимые. Когда мы погрузились на катер и пошли от острова, несколько бакланов снялись со скалы, пролетели над нами, сделали вираж и вернулись к гнездовью. Я спрашивал себя, сколько еще просуществуют эти чудесные морские птицы, ведь во всем мире есть только два гнездовья королевских бакланов, причем White Rocks вряд ли можно назвать желанной обителью. Каждый год прожорливые стихии отгрызают еще один кусочек острова. К тому же в Новой Зеландии среди различных видов бакланов есть и такие, которые, по словам рыбаков, наносят ущерб рыболовному промыслу, а потому их разрешено отстреливать в определенных районах. И один из этих районов находится как раз по соседству с White Rocks. Обыкновенный рыбак, не натуралист, не больно-то разбирается, какой баклан королевский, а какой нет. Да его это меньше всего интересует. Он знает, что все бакланы едят рыбу, значит, их надо стрелять. Так что будущее королевского баклана, по меньшей мере, неопределенно. Примерно через полчаса хода мы сквозь забрызганные пеной иллюминаторы рулевой рубки увидели на горизонте два каменных горба. Один побольше, другой поменьше, вроде верблюжьих. Я вышел на палубу и поглядел в бинокль на нашу цель. Меньший горб оказался попросту голой безжизненной глыбой. Только белая оборка прибоя несколько оживляла картину. Зато на втором я рассмотрел какую-то растительность, и на краю острова вырисовывались очертания маяка. Так вот, Бразерс, где, если мы сможем высадиться, я увижу рептилию, известную под именем Сфенондон пунктатус или Туатара. Брайан заблаговременно запросил телеграммой Алана Райта, который вместе с двумя товарищами обслуживал маяк, не смогут ли они приютить нас дня на два, а также не возьмется ли Алан поймать для нас пару туатар. Вторая просьба объяснялась тем, что наш визит в Новую Зеландию, в общем-то, подходил к концу, и мы могли посвятить островам Бразерс не больше двух дней, поэтому нам вовсе не хотелось тратить драгоценное время, гоняясь с кинокамерой за юркими туатарами. В ответ пришла телеграмма, гласящая, что Ален Райт готов нас приютить и постарается что-нибудь сделать с туатарами. И не может ли Брайан поставить за него десятку за и против рысака по имени Бурное Веселье, чьи шансы на победу в предстоящих бегах оценивались соотношением 100 к 1? Брайан остался вполне доволен ответом Алена. Я же воспринял несерьезный тон послания как дурное предзнаменование. Однако нам оставалось только ждать, как все обернется. Подойдя поближе к старшему брату, мы увидели вздымающиеся из моря отвесные скалы высотой до 70 метров. На площадке возле обрыва примостился маленький кран, похожий, как и все краны, на сюрреалистского жирафа. Катер направился к подножию скалы, и мы разглядели вверху возле крана группу из 3 человек. Они как-то рассеянно помахали нам, мы помахали в ответ. «Насколько я понимаю, этим краном на остров поднимают грузы?» — спросил я Брайана. «Этим краном на остров поднимают все», — сказал он. «Все?» — переспросил Джим. «Что вы имеете в виду?»